«Знаешь, Гергас, мы идем к Шуву. Если надумаешь, пошли вместе. Не знаю, что будет завтра, но отличный ужин сегодня я обещаю». Капитан городской стражи улыбнулся. «Мне нужно тут кое-что доделать, но через пару часов, если ты не будешь спать, я мог бы выпить кружку-другую пенного сомского винца». «Сомское винцо», — повторил Рубас, — «я и не помню, какое оно на вкус, лучшее из наших местных вин. Если обещаешь появиться, то я обязательно дождусь». С улыбкой Гергас поднял руку в боевом приветствии. В гостиницу Лотар, Сухмет и Рубас вошли так тихо, что даже пламя свечи, которое горело на столе возле двери, не дрогнуло. В лучшей гостинице города с лучшей кухней не было ни души, и царила почти полная темень. Рубас сдвинул тяжелый шлем, почесал за ухом. «Да, не очень-то обнадеживает. Ну ничего, сейчас мы...» «Эй, Шув! Принимай гостей, каких не ждешь!» Его голос прокатился по пустому помещению, словно по сырому погребу, и не остался без ответа. Где-то в дальнем конце дома скрипнула дверь, потом послышались мягкие осторожные шаги, и на стене темного коридора появилось пляшущее пятно света. Чуть дрожащий голос проговорил: «Сейчас посмотрим, кого Бог в гости привел». «Посмотри, посмотри, старый обжора!» — пророкотал Рубас. Трактирщик вышел, придерживая на груди халат из мягкой ткани. Поднял свечу повыше, охнул и бросился вперед. «Рубас, голубчик!» Он узнал Рубаса сразу. Или Рубас оставил в его памяти неизгладимый след, или он помнил свое детство так отчетливо, как это бывает только с очень одинокими людьми. Скорее всего, последнее, решил Лотар. Шув полной противоположностью был и Георгасу, и Рубасу. Он был толст, неповоротлив, потлив, и это почему-то вызывало подозрение, что кабачик не очень умен. Длинные редкие волосы Шува торчали в разные стороны. Это было бы забавно, если бы не еще большая странность. Трактирщик был весь в морщинах. В складках кожи лица тонуло почти все – глаза, нос, губы. Даже уши, казалось странным образом, имели большое число извивов и перегородок, чем у нормального человека. Сначала это вызывало неприятное чувство, но когда становилось ясно, что Шув добрый малый, рельефы на его лице казались даже обаятельными. Вскоре Лотар начал понимать, почему у Шува был самый удачливый, по словам Гергаса, трактир в городе, хотя пока это не очень подтвердилось. Последовали охи-ахи, но объятий и похлопываний было уже гораздо меньше, чем с Гергасом. Возможно, Рубас опасался раздавить своего пышнотелого приятеля. Наконец вмешался Сухмет и решительно направил половодье воспоминаний в более практичное русло. «Мы не просто так приехали, милейший. Мы еще будем тут жить и даже, что вероятно, кое-кого удивит, ужинать. Например, прямо сегодня вечером». «Но до ужина нам нужно помыться», — сказал Лотар. Он не мог избавиться от запаха чужой крови, застрявшего в ноздрях. Когда гости, вымытые и размягшие после горячей воды и мыла, уселись наконец за стол, комната преобразилась. Ее освещало не меньше двух дюжин свечей. На столе были расставлены тонкие тарелки, а из массивных сутков шкварчало, шипело, булькало, хлюпало и пахло так вкусно, что Лотар не успевал глотать слюну. Еще на стол выставили три огромных кувшина вина, как показалось Лотару, довольно посредственного. Шув, затянутый в тесный сюртук, который тоже сморщился на его теле, суетился, подгоняя двух мальчишек и трех служанок. Он решил устроить праздник, и это ему удалось. Все было так восхитительно вкусно, так здорово приготовлено, что Лотар продолжал жевать, хотя уже чувствовал, как пища ложится в желудке избыточной тяжестью. Но сегодня вечером обжорство почему-то не казалось таким уж страшным грехом, особенно под шутки и смех Сухмета. Старик очень быстро сумел растопить холодок, возникший у Шува, которого сначала шокировала привычка чужеземцев ужинать за одним столом с рабом. «Наверное, не пройдет и двух часов, как трактирщик и бывший раб станут лучшими приятелями», — с грустью подумал Лотар. Сам он не умел вот так легко завоевывать друзей, и сегодня вечером это оказалось несправедливым. Когда все наелись, и Рубас перестал уговаривать Лотара отведать их сомского, которое даже на взгляд вызывало оскомину, Сухмет, поигрывая красивой пиалой с желто-бледным, более чем наполовину разведенным вином, неожиданно спросил: «Кстати, милейший, нам сказали, что твой трактирчик пользуется самой хорошей репутацией, но то, что мы видим, не вяжется с этими словами». Сухмет широким жестом обвел пустое помещение. Шув погрустнел. «Это правда. У меня не было причин жаловаться на недостаток посетителей, да и люди заходили хорошие. Но с тех пор, как стало ясно, что все мы скоро умрем...» Рубас отставил серебряный стаканчик с вином и выпрямился на своем стуле. «Кто распускает такие сплетни по городу?» «Это не сплетни, Рубас. Так думают все. Бессмысленно кого-то наказывать за то, что он высказался это вслух». «Хорошо, допустим, все так думают. Но почему?» — спросил Лотар. Два месяца назад, когда собаки впервые появились в нашей долине... «Что за собаки?» — спросил Сухмед. «Как, вы ничего не знаете о собаках? А где же вы бродили?» «Мы только что сегодня высадились в безлюдной местности с корабля, который привез нас из моря», — торопливо объяснил Рубас. «Ага, значит, вы и в самом деле ничего не заметили?» «Ну, кое-что заметили», — уклончиво сказал Сухмед. «Но не очень поняли, что происходит». «Ну да, тогда ясно». Лотар вдруг заметил, что за время ужина хозяин ни разу не присел, переходя от одного гостя к другому. «Бери стул, садись и рассказывай. Если хочешь, налей себе вина. Его все равно осталось больше, чем мы сможем выпить за неделю». Шуф кивнул, тихо поставил стул рядом с Рубасом, присел на кончик, плеснул в небольшой керамический стаканчик сомского и стал рассказывать. «Они появились, как я уже сказал, 2 месяца назад. Ночью, как и всегда потом появлялись, с громким топотом и лаем, от которого тряслась земля. Люди сначала думали, что с ними можно будет как-то справиться, но они лишь носились по округе и на людей не больно-то обращали внимания. Потом стало известно, что они нападают на разные дома и разбивают их в куски». Сухмед, который до этого спокойно слушал, глядя в потолок, вдруг нетерпеливо заерзал на своем месте. Шуф тут же послушно замолчал и отхлебнул из стаканчика. «Это все проделывали обычные собаки?» — спросил Лотар. «Что вы, конечно, не обычные. Они огромные, выше дома, в несколько этажей. А еще говорят...» Шуф боязливо оглянулся на темные углы. «Говорят, что они из гранита, но двигаются как живые, правда, немного медленнее». Сухмед откинулся на спинку стула и обвел всех недоуменным взглядом. «А как вы пытались с ними справиться, если они из гранита?» — спросил он. «А, сейчас и говорить об этом смешно. Бросали в них бочки с горячей смолой и маслом, пытались разбить их стволами тяжелых деревьев, несколько раз заманивали в ямы ловушки с колями на дне. И что, ничего не помогло?» «Все оказалось бесполезным, даже ямы этих чудовищ не могли погубить. Коля ломались под их тяжестью, а мягкие стены ловушки осыпались до тех пор, пока собака не выбиралась из нее и с громовым лаем не уносилась неизвестно куда». «Значит, они только бегают и проглатывают дома?» — спросил Рубас. «С этого началось. Потом кое-кто побогаче решил уехать из города. Но тут по краю долины обнаружился какой-то барьер, через который людям не перейти. И даже морем уплыть невозможно. Все время возвращаешься назад, откуда начал путь». «Это мы уже знаем», — сказал Рубас. «Вот тогда-то все и испугались по-настоящему. Стало ясно, что все это кем-то подстроено». «Стоп», — сказал Сухмед. «Я не самый большой дурак на свете, но все-таки не понимаю, почему вы считаете себя обреченными на смерть из-за того, что вокруг Мирама поставлен магический барьер». Шуф пожал плечами. «По-моему, это каждому понятно. Барьер стоит денег. А разве кто-нибудь будет тратиться, если не добивается своей цели? И, скорее всего, это приведет всех нас к гибели, а кого-нибудь одного к богатству или власти. Продолжай». «А потом появились мародеры. Никто не знает, откуда их столько набежало в наш край. Они были злые, голодные и жестокие. Никого не щадили и никому не давали спуску. Люди, конечно, бросили все, засели по замкам или набились в город. Те, кто побогаче, владельцы замков, решили сорвать на этом неплохой куш, подняли цены на съестное. Но не очень, иначе все ушли бы в город». «И тогда тот, кто все это затеял, натравил собак на замки. Они стали врываться в крепости, ломать стены и глотать башни, а людей убивали мародеры. Скоро настанет черед и Мирама. Недолго уже осталось». Шуф допил вино и шмыгнул носом. «И тем не менее, мне не все понятно», — сказал Лотар. «Мародеров можно выгнать, для этого существует дружина. Почему-то в городе очень многие считают, что от собак пострадают только богатые и знатные, а простым людям и даже дружинникам бояться нечего. С таким настроением дружину не заберешь. Наш князь опоздал». «Но мародеры-то наверняка грабят всех подряд». «Конечно, всех, но люди этого уже не замечают. Вот я и говорю, что-то готовится». «А почему все-таки у тебя никого нет?» — спросил Рубас. «Кто-то пустил слух, что собаки не любят воды, и потому те, кто не сходит на берег, останутся жить. Вот и подались все к морю. Это какое-то сумасшествие. Строят плоты, понтоны из бочек, обыкновенные филюги продают втридорога. И все только ради того, чтобы не попасть на зуб какой-нибудь собаки, которой до людей и дела нет». «Значит, у тебя постояльцев кроме нас нет?» «Есть один, только...» «Что такое?» «Он странный какой-то, я и объяснить не могу, но что-то с ним не так». Он подумал. «Конечно, может, он и просто-напросто боится, как многие, только ведет себя странновато. Как его зовут?» «Он просил называть себя господином Курбаном». Лотар посмотрел на Сухмета. «Это не Иби, а это прозвище. Так на Востоке величают себя многие вельможи». «Ладно, «Познакомимся еще, представится случай», — сказал Лотар. «А теперь ответь на мой вопрос, только как следует подумай. Кого люди подозревают в том, что происходит в мирами? Может быть, называют какие-то имена, может, кто-то рассказывает что-нибудь необычное? Необычного, господин хороший, сейчас в мирами столько, что и не перескажешь. А имена, конечно, называют, даже два. Первого, кого обвиняют, так это нашего господина Книбергиша. Он лекарь, живет в мирами недавно, и десятка лет не прошло, как он появился. Сначала думали, что он, как все, деньги любит и пилюли продает. А потом выяснилось, что он еще кое-чем занимается. Например, не раз и не два видели, как он читал книгу, писанную неизвестными знаками на черных пергаментах и переплетенную в черный софьян, и от нее пахло серой и плесенью. Значит, непростая эта книга. Еще видели, что он ходил в дальние пещеры, где скрываются те, кто промышляют наговором, порчей и магией. Да и вообще, чародеи и лекари — одна компания. «Что это за дальние пещеры?» «Катакомбы на северных отрогах долины», — ответил Лотару Рубас. «Мы мальчишками часто туда бегали. Никто там не скрывается, сказки это». «А кто второй, кого обвиняют в появлении собак?» «Сам воевода господин Сашур. Это он приказал своим слугам выкапывать ямы с колями на дне, когда собаки только появились. И когда собаки к нам пожаловали, и всем стало ясно, что так их не одолеть, он попытался от этого откреститься, тайну на все напустить. Но когда кто-то из его людей к мародерам ушел, тайна вся и лопнула».